написал бумагу. Она гласила: «Приказ по Запсибкраю номер 1286. Настоящим подтверждается, что Малюгин Григорий...» Кузьма не знал отчества Гриньки. Вышел, спросил у Агафьи. «Ермолай у них отец был», — сказала Агафья. «Григорий Ермолаевич, уроженец деревни Баклань, за свои безобразные поступки объявляется вне закона. Местным властям, где Малюгин Гринька будет пойман, следует применить к нему высшую меру наказания, то есть расстрел. Начальник краевого управления ГПУ». Кузьма долго придумывал фамилию начальника. Хотелось какую-нибудь такую, чтобы у Гриньки поджилки задрожали. Подписал «Саблин» и печать. Долго любовался своим творением. Сейчас даже печать выглядела солидной и внушительной. А ничего, что ему еще нужно? Пошел в сельсовет. Гринька чувствовал себя превосходно. «Что, дитятка?» «Вот, почитай». Кузьма протянул ему сложный четверо приказ. Гринька вскинул брови, взял бумажку, развернул. Внимательно стал разглядывать ее. «Ты читать-то умеешь? Читать-то?» Гринька посмотрел бумагу на свет. «Читать я, парень, не умею. Давай я тебя прочитаю. Пусть другой кто-нибудь. Почему? А ты прочитаешь не то. Я ж тебя знаю». «Да почему не то?» – загорячился Кузьма. «Почему не то? Что ты ерунду говоришь?» Гринька понимающе оскалился. «Пусть другой прочитает. Другому нельзя». Кузьма растерялся. Он не знал, что Гринька совсем не умеет читать, надеялся, по складам прочитает. «Это секретный приказ». Гринька вернул бумагу. «Тогда сходи с ней в одно место». Кузьма озлился. «Ну, Гринька, не проси милости, как человеку помочь хотел. Не хочешь — не надо. Сегодня расстреляем. Все». Гринька пошел в развалку. Прежде чем войти в кладовую, оглянулся. «Ты такими шутками не шути. Все, кончен разговор». Лунной ночью Гриньку повезли на расстрел. Ехали с ним в телеге трое – Кузьма, Федя и Яша. Гринька лежал на траве со связанными руками. Несколько раз пробовал заговорить со своими мрачными спутниками. Ему не отвечали. Выехали за деревню, в лес. Гриньке помогли сойти с телеги, привязали к дереву. Сами отошли на несколько шагов. Федя и Яша зарядили ружья. Гринька внимательно наблюдал. В лесу было сумрачно, по макушкам деревьев время от времени дергал верховой ветер, и они зловеще шумели. Тоскливо ухала сова. Кузьма достал из кармана приказ, зажег спичку и громко прочитал его. Стал медленно складывать бумагу. На Гриньку не глядел. Федя и Яша скинули ружья. «Стой!» — крикнул Гринька. «Я расскажу про банду!» Яша и Федя ждали с поднятыми ружьями. «Говори!» – велел Кузьма. «Я скажу, а эти стрельнут!» «Нет!» – Кузьма немного помедлил. «За то, что скажешь, тебя помилуют. Не совсем, конечно. Сидеть тебе все равно придется». «Расскажу! Черт ее бей!» Деревню гнали в мах. Телега подскакивала на рытвинах, трещала и скрипела по всем швам. У первых домов Кузьма и Яша соскочили, побежали собирать людей. Федя отвез Гриньку в сельсовет, запер кладовой и помчался домой за лошадью. Когда он верхом вернулся к сельсовету, там был уже человек 15 мужиков и парней, все на лошадях и с ружьями. Кузьма был в сельсовете, ждали еще с дальнего края деревни человек 8 надежных ребят. Наконец подъехали и эти. Тронулись в путь. Кузьма ехал впереди с Федей. Федя знал место, которое указал Гринька. верст 20 от Баклани в таежном предгорье.